Кого? Я спрашиваю, пенсию тебе приносили? Мне не приносили, а тебе? Я спрашиваю, пенсию получил? Нет. А ты? Ну ладно, болтать-то. А ты получил? Нет. Почему? Что, не дали, что ли? Не знаю, откуда я знаю. Не дали, что ли? Нет. А мне дали. А что же мне не принесли? Врешь? Дали, серьезно. Вчера получил. Так, а сколько дали-то? 4500. Мало что дали. С утра? Да, с утра дали. А тебе что-нибудь... Мне не принесли. А почему? А мне принесли пенсию. А ты сколько получаешь? Нет, я сейчас ухожу. А ты сколько получаешь?